сил внешнего мира. Ветви пуаротронов плантатор из Абиджана, погибший при кораблекрушении, оставил после себя совершенно непарных сыновей. Старший Шарло, чья кожа отливала прекраснейшей сажей, но уродливый при том до невозможности, унаследовал отцовскую активность, тот же дух любознательности, та же жажда жизни, новых открытий и та же склонность строить далеко идущий план. Глубоко преданный матери и краю, где он родился, Шарло увлеченно готовился к тому, чтобы стать дипломированным агрономом. Его младший брат, гораздо более светлокожий и гораздо более изящный, любил танцы, песни, долгий послеполуденный сон и вел ленивую, веселую жизнь, не мучаясь никакими тревогами, ни к чему не проявляя любопытства, счастливый тем, что унаследовал это прекрасное гармоничное тело, вполне его удовлетворявшее. Шарло приехал в Париж, чтобы продолжать учение. Его пуативинская бабка не без волнения узрела этого прибывшего из Африки внука, невообразимой внешности которого она никак не могла предвидеть, похожего на черта, и все же сына ее сына, отнятого морем. У Шарло был глубокий низкий голос. «Р» он не произносил. Но по тысяче черточек в нем ощущалось не только воспоминание, не только влияние отца, его живое присутствие. У старой дамы от этого навертывались слезы на глаза. Она скоро перестала даже замечать, что у Шарло черная кожа. Они оба смеялись одному и тому же. Она, прикрывая по привычке рот ладошкой, он, раскатисто, запрокинув голову, сверкая белыми зубами и розовыми деснами, безудержно. И однако ж, это был один и тот же смех. По окончании учебного года Шарло распрощался с бабушкой нежно, но решительно. Плантация отца в нем крайне нуждалась. Старая госпожа Пуаротон сделалась какой-то странной и молчаливой. Одиночество слишком тяготило ее. Некоторое время ей казалось, будто ее преследуют, осаждают невидимые враги. Она прожила несколько месяцев, забаррикадировавшись, потом умерла, не пригласив врача. Сын венгерского еврея со своей стороны блистал. Мать добилась, чтобы он переменил имя, ибо кому было по силам произнести разом весь этот блок согласно? Отец давным-давно исчез. Семейная легенда, которую передавали друг другу шепотом, гласила, что венгр, охваченный ностальгией, отправился в Центральную Европу снежной зимой, будучи уже тяжело больным. Спасаясь, как говорили, от преследования любящей супруги, он загнал лошадей, заняв у кого-то сани и проведя ночи в соломе на заброшенных в глуши фермах. Страшная и чудесная история. Так и осталось неизвестным, есть ли в ней хоть частица правды. Как бы там ни было, получив девичью фамилию матери, одно из тех сверхфранцузских имен, которые так любил Лабиш, сын венгра счел, что пятно экзотичности с него полностью смыто. Одаренный, трудолюбивый, знающий, упорный молодой человек был создан для блестящей медицинской карьеры и подумывал уже о женитьбе на одной из своих красивых однокашниц, до такой степени пышущей здоровьем, что она со своим загорелым лицом всегда казалась только что вернувшейся с каникул. Девушка не осталась равнодушной к ухаживаниям товарища. Настал день, когда она заговорила о том, что хочет представить его своему отцу. Отступать было поздно. Студент собрал все свое мужество, чтобы сделать неотвратимый шаг. Встреча его ошеломила. В самом деле, отец смуглой девушки оказался отъявленным африканцем. Юноша скрыл удивление. Он был выше предрассудков. Мысленно он побронил себя за то едва уловимое душевное смущение, которое ощутил, увидев будущего тестя. Тот показал себя человеком истинно сердечным. К сожалению, он и сам не был свободен от предвзятых идей и не удержался от лишних разговоров. «Ну что ж, молодой человек, — вскричал он, — вы, как и моя дочь, вижу я, проявили отвагу, не побоявшись выбрать это поприще, где подвязаются всякие полукровки и евреи, захватившие все лучшие места. Надеюсь, вы сумеете взять верх над этим отродьем и не уступите ему дорогу. И дальше».